И форма, и функции были безупречны. Нет, была одна ошибка. Это сломанная левая рука. Девушка с золотистыми волосами, глубокими малиновыми глазами и белой фарфоровой кожей. Юноша никогда раньше не видела такого прекрасного робота. Затем девушка заговорила. «Добрый день, меня зовут Елена. Вы тот человек, который любезно поправит мою руку». Даже ее голос был сладким. Человек был зачарован. Некоторое время он не мог говорить и только уставился на красные глаза робота по имени Елена. Его сосредоточенность была нарушена речью человека, который привел его туда. «Сможешь починить ее руку?» Юноша молча покачал головой. С первого взгляда он мог сказать, робот перед ним был произведением искусства. Он не мог, нет, сейчас он не мог это исправить. Однако, однажды, я смогу. Слова спонтанно вырвались изо рта, и он не лгал. В подвале особняка были магические инструменты, которые он никогда раньше не видел, и артефакты, о которых он никогда раньше не слышал. И были книги на древнем языке о магии и магических технологиях, которые считались давно забытыми. Юноша был приятно удивлен. Он поблагодарил мужчину и сразу же начал исследование, чтобы повысить свои навыки. 1, 2, 3 года. Время шло. 5 лет, 10 лет. Мужчина была в расцвете сил. Он еще не мог исправить Елену, но его исследования неуклонно прогрессировали. Похоже, он развлекается. Движения Елены уже стали гладкими. Это потому, что восстановление ее суставов и мышц закончилось. Однако воспроизвести ее кожу и кости все еще невозможно. Я верю в то, что ты исправишь меня. Иногда робот посещала молодого человека, нет, мужчину, и когда она говорила с ним лицом к лицу, он прилагал еще больше усилий. Он сделал несколько десятков прототипов големов. В этом процессе его навыки увеличивались. Големы, специализирующиеся на боевых действиях, были нормой. Выходная мощность, которая раньше была в 3 раза больше, чем у обычных големов, теперь имела производительность почти вдвое больше. Следует упомянуть, что он также делал големов с возможностью перезаписывать инструкции в контролирующем ядре вражеского голема. И тогда курс его исследований принес големов, которые, используя магическую энергию, усиливающую драгоценный эльродрайт, могли бы временно увеличивать выходную мощность на 10 с лишним раз. Было еще много других. Опять же, не ограничиваясь только големами, он сделал меч, пронизанный магической энергией, щит, защищавший от магии. Также, как сказал человек, назвавший себя эмиссаром древних времен, технология прошлого превзошла нынешнюю технологию на несколько уровней. Во время перерывов в своих исследованиях он отправлялся навестить древние руины, приносил реликвии с этих развалин, исследовал их, и благодаря накопленным усилиям приблизился к прошлому. ХМ, это древнее оружие под названием «Гигант», похоже, имеет довольно интересную функцию. Юноша к настоящему моменту был в расцвете сил. Наполненное энергией, пламя его страсти горело все ярче. «Гигант, ты говоришь, неудачная работа. С низким уровнем интеллекта, он может только впадать в ярость и громить все. Слабоумный с мускулами». Время от времени Елена приходила в исследовательскую лабораторию и давала ему совет или критиковала. Что еще более важно, если в руинах остались роботы, уничтожь их. Почему? Потому что все они уступают мне. Я – единственный робот, королева всех роботов. Это то, для чего я была построена. Роботы, оставшиеся в руинах, являются заговорщиками, которые планировали восстать против меня. Их нельзя оставить. Раз так, я понимаю. В нескольких руинах было обнаружено несколько роботов с синими волосами, но, согласно просьбе Елены, они были уничтожены. Поскольку некоторые из роботов имели части тела, которые были совместимы с Еленой, она была восстановлена. Том 9, глава 22 Лао Цзюнь, сначала отчет. Оставив Ханну на острове Куньлунь, это было первым, что сказал Джин, когда вернулся на остров Хрэй. Да, во-первых, война между королевством Целуриа и королевством Эгилия. Преимущество на стороне Целуриа. Теперь их армия в 3 батальона захватила Икосанаата. Джин вспомнил маршрут своего путешествия. Икосанаата был городом недалеко от границы. У него был форт, высокие стены и ров вокруг. Значит, они полагаются только на силу. Даже Джин, который был незнаком с военным делом, мог многое сказать. По вопросу о войне между королевством Франц и королевством Кляйн, Сторск был захвачен. Национальная армия Кляйн, похоже, реорганизуется в 40 километрах. Обе атакующие стороны были впереди. Возможно, это естественно. Сейчас весна, и в этом мире, где кадровых военных было немного из-за нехватки населения, избегание войны во время оживленного сельского сезона было неписанным правилом. Тем не менее, я уверен, что Целуриа использует множество големов для работы в сельском хозяйстве. Это была и догадка Джина. Что мне делать? Джин был в недоумении. У него были силы подавить угрозу. Но одновременно сила Джина могла нарушить баланс мира. Люди боятся тех, кто обладает властью. В результате мир будет избегать его, бояться его, изгонять его. Ясно. Ну, Лао Цзюнь, по какому вопросу ты меня позвал? Есть работа. Слушаю. Лао Цзюнь рассказал о проектах, которые он предпринял, когда Джин ушел. 1. Построение гавани для использования авианосца. 2. Начиная с королевства Целуриа, исследование, находятся ли важные люди администрации под гипнозом или соблазнением. 3. Предварительное исследование ресурсов подводных лодок путем использования единиц русалок. 4. Производство оружия для големов. 5. Дальнейшие улучшения портала без принимающей стороны. 6. Разработка самолета, который может перевозить титанов. 7. Изготовление для тяжелых работ големов с использованием титанов в качестве основы. 8. Массовая продукция магических глушителей и парализаторов. Джин почувствовал восхищение, услышав все это. Как и ожидалось, все, что нужно для продвижения моих целей и вещей, о которых я забыл, это большая помощь. Ваша похвала – это честь для меня. В таком случае, вы одобряете? Да, пожалуйста. Лао Цзюнь был рад. Это было потому, что он беспокоился, были ли его действия самонадеянными. Он также боялся, что если он допустит ошибку, Джин воспримет это как знак мятежа. Тем не менее, Джин просто искренне поблагодарил его. Я понял. Мне просто нужно сделать контролирующее ядро для сверхмощных големов, верно? Да, очень проницательно. Лао Цзюню было разрешено делать копии ядер существующих големов для массового производства. Однако развитие новых типов големов было вне его юрисдикции. Джин создал основные ядра, и поэтому они соблюдали правила Джина. Это была мера, чтобы Лао Цзюнь не мог создать подчиненных, которые слушали только его. Это привело к тому, что эффективность производства несколько снизилась. «Хозяин, пожалуйста, используйте это». Пришла Энн с огромным магическим кристаллом. Это был желтый, земной атрибут. «Давай посмотрим, размер такой же, как у Титана, но для тяжелой работы», подумал Джин, глядя на прототип тяжелого голема. Его скелет выполнен из нержавеющей стали 18-12, с мышцами из магических волокон. Джин сформулировал установку магической последовательности для используемых материалов. Скорость не нужна, взамен он должен быть способен к точным движениям и должен быть прочным. Примерно через 5 минут он был завершен. «Хорошо, пожалуйста, попробуй». Джин передал ядро из земного атрибута Лао Цзюню. «Большое спасибо, мой господин. А теперь, пожалуйста, назовите големов». «Хаэм, да, назовем их Дайдара». По-видимому, он взял имя из Дайдарабачи. Это было джиноподобное имя. Дайдара, понял. На данный момент план состоит в том, чтобы сделать 50. С этим проектом остров будет улучшен. Джин проверил детали других проектов, а затем перенесся на остров Кунь-Лунь, где ждала Ханна. В это время Рика наблюдала, как Джин делает все это, и у нее появилось ощущение, что Джин вернулся к норме. Она чувствовала благодарность Эльзе, Ханне и деревне Каина от всего сердца. «Неправильно. Смотри, как ты чистишь. Вот так, да, хорошо. А потом нарежьте их на мелкие кусочки. Вот так. Правильно, Ханна-чан». После перемещения на остров Кунь-Лунь Джин увидел, как трое готовили что-то под голубым небом. «А, привет, Анни-чан. Джин Ни, скоро будет готово. Подожди немного. Джин сама, Ханна учит нас готовить суп деревни Каина. Короче говоря, это был ячмень, приготовленный в кипящей воде с добавленными овощами, сушеным мясом и приправленный сушеными фруктами. Иногда добавляли крахмал для густоты. Это был хороший завтрак. Вариантов множество, ведь можно менять ингредиенты и приправы. Джин любил этот суп с чем-то, что называемым паша. Это был сушеный плод растения под названием бетис. На острове Кунь-Лунь бетиса было немало. Аничан, готово. Ханна, которая пробовала пищу, закричала, и Майн выключила печь. Эльза выставила посуду на стол. «Ах, какой ностальгический аромат!» Все сели и произнесли «Итадакимас», что вошло уже в привычку перед едой. По-видимому, Майн и Эльза также быстро привыкли к этому. «Вкусно!» Я доравно запомнила то, что нравится Аничан. Ханна объявила с гордостью. Да, вкусно. По-видимому, Майн тоже понравился суп. И вдобавок к этому ей, похоже, нравилась Ханна. Ханна Чан, хорошая девочка. Ты много работаешь, ты веселая. Это так, кажется, Ханне нравилось хвастаться. Эльза улыбнулась. Чай они пили тоже из деревни. Прекрасный, не так ли? Майн озвучила свое впечатление от зеленого чая, которого она никогда раньше не пила. У Эльзы уже был свой личный опыт в деревне Кайна. Да. Внутри свежей горечи слабая сладость, послевкусие также освежает. Ханна Чан, научишь меня другим вещам? Да. Оказалось, что Ханна тоже привязалась к Майн. Это было большим облегчением для Джина. Трое вместе прибрались. Их гармоничная работа напоминала не только родителя и ребенка, но и сестер. О, точно, Ханна потеряла обоих своих родителей. В ее возрасте она скучала по своей матери. Хорошо, что он привел ее, подумал Джин. Хорошо, Ханна, когда закончим уборку, посмотрим океан. Джин пошел на кухню, чтобы помочь с уборкой. Рика смотрела на Джина с облегченным взглядом на ее лице. Затем она связалась с Лао Цзюнем, чтобы он прислал лошадей големов на остров Куньлунь. Том 9, глава 23, 19 апреля. Ринхард остался на ночь в провинциальном городе Астан. Он был вынужден покинуть Тунстин. В городе Астан была база снабжения империи Шиара. Солдаты хотят отдохнуть, так что давай останемся здесь на 3 ночи. После этого будет вынужденный поход, поэтому отдохни, сказал Матиус. После пребывания в Астан в течение 3 ночей, ранним утром 22 го они покинут Астан. Вечером 22 го они прибудут в провинциальный город Паран, где они проведут ночь. 23 и краткое день, это город Ганис, а 24 и краткое, пограничный город Таскаше. Затем, если они сразу получат разрешение пройти, 25 го числа они войдут в империю Шиара. Не позднее 27 го мы будем прогуливаться по нашей родине, Матиус улыбнулся. Ты, наверное, знаешь, но не ходи бродить самостоятельно. Даже посещение борделя не допускается. Ты увидишься с Берти через 10 дней. Он не забыл предупредить Ринхарда. Он слышал от дворецкого Клода, что Ринхард имел плохую привычку ходить сам по себе. Я понял. Ринхард выглядел недовольным. Но все, что сказал Мати, было правдой. Путешествовать с Джином было весело, Ринхард подумал, лежа на кровати. Начался 20-краткий день, его заключение не изменилось. Несмотря на то, что погода была прекрасной, Ринхард должен был оставаться в своей комнате. Иногда он выглядывал из окон, а иногда просто падал на диван. Горничная увидела скучающего Ринхарда и... Простите, я кое-что случайно услышала. Она рассказала Ринхарду о том, что слышала в вестибюле. Из того, что я поняла... Кажется, сейчас мастер магического ремесла королевства Целуриа, уважаемый Дональд Кару Альфа, остановился в этом городе. Как, услышав это, Ринхард, лежавший на диване, вскочил на ноги. Альфа, это была верхняя позиция, предоставленная производственным агентством Целуриа. Хотя Ринхард еще не был знаком с ним, он, конечно, слышал это имя. Хаем, интересно, смогу ли я с ним встретиться, если бы он пришел сюда, проблем не было. Ринхард позвал дворецкого Клода и обсудил это с ним. «Как хотите, я пойду спрошу, удобно ли другой стороне посетить вас». Несмотря на то, что он не знал авторитет мастера королевства Целуриа, поскольку Ринхард был дипломатом, их, по крайней мере, следует рассматривать как равных. Ощущая волнение в сердце, Ринхард ждал возвращения Клода. Затем, почти через час, Клод вернулся с хорошими новостями. Другая сторона сказала, что придет в гости сегодня днем. О, не могу дождаться. Клод, Бет, Дари, пожалуйста, приготовьтесь принимать гостей. Да, Ринхард тот дал инструкции дворецкому и горничным. Из-за жилья, в котором он остановился, многое сделать он не мог, но, как сторона, пославшая приглашение, хотел сделать все возможное. Человек пришел в сопровождении голема. Он был среднего роста и с чистыми белыми волосами. Его мечтательные голубые глаза были наполнены ничем иным, как интеллектом, и немного безумием. «Приятно познакомиться, я Дональд Кару Альфа. Ваше приглашение было честью для меня, Ринхард Дона. Это я должен сказать, что для меня большая честь встретиться с вами». Они пожали друг другу руки и обменялись краткими приветствиями. Первым делом с приглашения Ринхарда они сели за стол. Этого голема сделал Дональд Дона, не так ли, Ринхард? Который с нетерпением ждал этого разговора, спросил, прежде чем горничные принесли чай. В самом деле, это номер 457, который заботится обо мне. Голем под номером 457 был ростом в 2 метра и был похож на человека. Увидев его, Рейнхард невольно пробормотал: «Тип эндоскелета». Дональд, который услышал его слова, выглядел немного удивленным. «Почему вы спросили?» «Может быть, Рейнхард Дона тоже может создавать големов типа эндоскелета?» Рейнхард убедился, что его догадка была верна. «Да, потому что эндоскелет помогает големам двигаться как люди». Дональд кивнул и: «Да, да. Понять это в таком молодом возрасте». Рейнхард Дона – замечательный человек. Он выразил свое восхищение. Рейнхард смутился, но он не был настолько глуп, чтобы упоминать имя Джина. «Недавно я тоже кое-что понял о структуре големов. Хаем, голем Рейнхарда Дона, Шварцриттер, не так ли? Если я правильно помню, он уничтожил воина Адамаса Бета или что-то в этом роде. Одним словом, Бета был следующим званием мастера магического ремесла после Альфы. Это история прошлого года. Теперь ваша страна может сделать големов гораздо больше и сильнее, не так ли?» Это замечание содержало цинизм о войне между королевством Эгилия и королевством Целуриа, но Дональд вообще не возражал против этого. «Ха-ха-ха, это точно. Похоже, что Бета также улучшила воина Адамаса, поскольку технологии не стоят на месте». «Согласен. Настал вечер. Дональд сказал, что хочет прийти и завтра. Это было то, чего хотел Рейнхард, поэтому он с готовностью согласился. И затем Дональд ушел. Ах, какое было приятное время. Переговоры с мастерами других стран всегда были плодотворными. Рейнхард, сама, все прошло здорово, не так ли?» «Ага. Из-за тебя, Бет. Благодарю». Рейнхард поблагодарил Бет за то, что она рассказала ему о Дональде. Бет вздрогнула. «Я недостойна такой похвалы». «Нет, честно. И Дари тоже, вы все хорошо справились. Почти 2 года вы находитесь вдали от нашей родной страны, следуя за мной. Это скоро закончится. Вы сможете вернуться в свои семьи». «Нет, Рейнхард Дона. Включая мою семью, мы все в долгу перед вами». На этот раз Дари ответила: «Тем не менее, быть вдали от мужа, должно быть, тяжело. Мне жаль, но это отец так сделал». Рейнхард, который был уже занят, не имел отношений с горничными. Его отец решил на всякий случай, что только замужние горничные будут служить ему. Кстати, у них обеих были скромные груди, и не случайно. Его отец принял такое решение. В конце концов, старый мастер так решил. Дворецкий Клод сказал это со стороны. Он сказал это, потому что знал, как Рейнхард любил огромные груди. Две служанки не подозревали. «Ну, во всяком случае, мы вернемся домой через 10 дней. Да, я с нетерпением жду этого». На следующий день, во второй половине дня 21 го, Дональд пришел, как и было обещано. Сегодня его сопровождал еще один робот вместе с големом 457. У робота были длинные золотистые волосы, как шелк, кожа белая, как фарфор, и глубокие малиновые глаза. Если бы ее назвали человеком, никто бы в этом не усомнился. «Я, Елена», — робот представилась. Даже ее голос был прекрасен. Это было чистое сопрано, как звук певчих птиц. Рейнхард был очарован. Он пришел в себя, когда Дональд заговорил. «Рейнхард Дона, что думаете? Елена прекрасна, согласны?» Внезапно опомнившись, Рейнхард покраснел. На его должности дипломата он часто видел красивых женщин. Дочери дворян, жены дворян, их слуги и проститутки. Но робот Елена превзошла их красоту. «Елена Дона, приятно познакомиться. Я магический инженер империи Шиара, Рейнхард». Возможно, из-за какого-то скромного чувства гордости Рейнхард представился магическим инженером. Том 9, глава 24. «Аво, какое большое море!» Все отправились на побережье острова Кунь-Лунь. Ханна выросла в деревне в горах под названием Кайна. Впервые увидев море в своей жизни, она просто замерла. Джин положил руку на плечо Ханны. Волны весеннего моря постепенно приближались. На песчаном пляже были разбросаны ракушки. «О, красиво! Это ракушка?» «Да». Ханна была в приподнятом настроении, когда она искала маленькие и симпатичные розовые ракушки, похожие на вишневые цветы. «Ханна Чан, здесь больше». Эльза тоже присоединилась к ней. «Если бы было немного теплее, мы могли бы покупаться, но...» Остров Кунь-Лунь был примерно в северном тропике. В отличие от Порт-Рока, где было вечное лето, вода все еще была немного холодной. «Аничан, тогда пойдем купаться летом». «Да, давайте». Он вспомнил, как плавал в реке Елюм в прошлом году и решил сделать новый купальник для Ханны. Во всяком случае, для детей деревника и на купальнике были в основном такими же, как и нижнее белье, и, Кроме того, в купальнике была только нижняя половина, хотя для кого-то вроде Барбары нужно было делать и верх, для груди. Порт-Рок, было весело. Эльза подошла к Джину. Ханна строила из песка домик вместе с Майн. Да, тогда я встретил Эльзу и Ринхарта. И мэм, я скучаю. Прошло всего 2,5 месяца, но это ощущалось как что-то из далекого прошлого. Отец, солнечный свет на пляже интенсивный, поэтому, пожалуйста, наденьте. Внезапно Рика позвала Джина и подошла к нему соломенной шляпкой. Конечно, она дала такую же Эльзе, Ханне и Майн. О, спасибо, Рика. Откуда у тебя это? У Джина не было никаких воспоминаний о создании соломенных шляп. Майн-сан их сделала. А, Майн? Он посмотрел на Майн и немного смущенно опустил голову. Спасибо, Майн. Джин поблагодарил и надел соломенную шляпу. Соломенная шляпа хорошо пахла. Джин наблюдал за морем, дул соленый ветер. Он повернулся к Рика, которая стояла за ним, и... Рика, как думаешь, один из гидра может сюда приплыть? Рика кивнула. Да, я договорюсь об этом. Затем она связалась с Лао Цзюнем через магическую связь. Он говорит, что скоро придет. Через 5 минут прибыл гидра 2. На рулевом управлении был моряк 2. Хозяин, звали. Поскольку пляж был песчаным, моряк 2 выгрузил гидра 2 на берег. Да, извини за беспокойство. Это было быстро. Да, это потому, что я патрулировал этот район. Пока Джин беседовал с моряком 2, Ханне стало очень интересно о гидра 2. Ани-чан, эту лодку ты сделал? Я хочу туда. Джин улыбнулся и согласился. Конечно. Вот почему я вызвал ее. Эльза тоже может прийти. Майн, извините, но она вмещает только 4 человека, так что не могли бы вы остаться здесь? Майн улыбнулась и сказала. Да, конечно. Я буду ждать здесь. И поэтому Джин, Эльза и Ханна сели на гидра 2. Поскольку лодка была для 4 человек, спереди и сзади были сиденья на 2, Джин и моряк 2 сидели спереди. Позади сидели Эльза, Ханна и Рика. Поскольку все 3 были маленькими, они помещались. Хорошо, поплыли. Морг 2 поставил магическую струю воды наоборот. Сила переместила гидра 2, которая была заземлена, и лодка выскользнула в море. А затем гидра 2 сменила направление и двинулась в открытое море. Всех придерживали руками соломенные шляпы, чтобы они не сдулись. А во, быстро, удивительно. Оставив в стороне Ханну, для которой это был первый раз на лодке, было очевидно, что Эльзу удивила лодка, хотя она принимала участие в гонке лодок в Порт-Роке. Это в 3 раза быстрее. Крейсерская скорость лодки Эльзы тогда составляла около 20 км в час. В настоящее время гидра идет со скоростью около 60 км в час. Здорово! Ханна кричала от волнения. Эльза также позволила себе расслабиться, думая, что если кто-нибудь заболеет, она вылечит их. В это время Джин дал Рика сигнал. Заметив это, Рика украдкой бросила умиротворение на Джина. Другими словами, Джина начинала мутить. Поднимая волны, Гидра 2 сделал круг вокруг острова Кунь-Лунь. Ах, это было весело. Ани-чан, спасибо. Когда они вернулись на песчаный пляж, где ждала Майн, настало время для обеда. Эксклюзивный голем горничная острова Кунь-Лунь перед отсто принесла закуски. Очень внимательно с твоей стороны. Джин хорошо отзывался о ней. Не совсем, Лао Цзюнь поручил мне. Перед отсто быстро раскрыла правду. Уложив тряпку на песчаный пляж, все сели на полдник. Очищенный цитран и цитрановый сок. А во, вкусно. Ханне, видимо, понравился цитран. Ханна-чан, вот возьми. Сердце Джина согревал вид Эльзы, чья любимая еда цитран, отдающий свой кусочек Ханне. Поплаваем в следующий раз. Да, они ехали на големах-лошадях. Эльза, было очень вежливо твоей стороны поделиться с Ханной своим цитраном. Ханна-чан такая милая. О, так ты можешь вести себя как старшая сестра, не так ли? К тому времени, как они прибыли в особняк, прошло 3 часа. Давайте попьем чай. Майн пошла готовить. Рубин 100 нагрела для нее воду, поэтому все быстро было готово. Вот, Ханна-чан, на этот раз сварили чай как в королевстве Эгеля. Ханне положили сахар. Ханна сделала глоток. Сладкий. Хорошо. Эльза и Майн улыбнулись. После этого они отправились в горячий источник. 3 женщины вошли в ванну одновременно. А там тоже горячий источник. Ханна первая бросилась в ванну. Затем пошли Эльза и Майн. После липкого морского бриза, горячая ванна чувствуется еще прекраснее, не так ли? Сказала Майн, растягиваясь в ванной. Я немного измотана после поездки верхом. Ханна кружила вокруг Майн. Тетя, я помассирую твои плечи. Эй, не обязательно. Майн отвернулась, но Ханна не отставала. Все в порядке. Я каждый день массирую бабушку. Ханна начала массировать плечи Майн. Больше всего устали талия и ягодицы, но Майн была не настолько глупа, чтобы сказать об этом. Ах, приятно. Майн позволила Ханне делать то, что ей нравилось. Как оно? Здесь хорошо? Да, там очень хорошо. Хватка Ханны была неожиданно сильной. Это потому, что она ежедневно помогала с работой по дому. Спасибо, Ханна-чан. Я должна как-то поблагодарить тебя. Хочешь чего-нибудь? Ханна немного смутилась. Ну-ну, понимаешь, тетя. Она не решалась. Майн мягко улыбнулась. Что? Ханна робко озвучила ее просьбу. Я хочу, чтобы тетушка обняла меня. Майн помнила, что у Ханны не было родителей. Да, хорошо. Пошли, Ханна-чан. Она обняла Ханну обеими руками. Ханна зарылась лицом в обширной груди Майн. Мама. Она пробормотала таким тихим голоском, что никто не услышал. Том 9, глава 25. В тот день, когда они хорошо провели время на острове Кунь-Лунь, Ханна решила остаться на ночь. Контакт с Мартой был организован через Гона и Гена. Сегодня я ночую у тетушки. Устав от игр за день, Ханна, казалось, заснула. Затем Майн принесла ее и положила на футон, разбросанный в комнате ее и Эльзы. Как мать и дочь, да, подумал впечатленный Джин, наблюдая за ними. Хорошо, тогда я вернусь на остров Хрэй, поэтому, пожалуйста, позаботьтесь о Ханне. Я вернусь, чтобы забрать ее завтра утром. Да, Джин сама, спасибо. Джин Ней, увидимся завтра. Спокойной ночи. Джин вернулся на остров Хрэй с Рика. Он вышел из портала, там стоял Топаз 43. С возвращением, хозяин. Топаз, что случилось? По приказу Лао Цзюня мы дежурим здесь. Джин понял. Лао Цзюнь устроил так, чтобы инцидент исчезновения Эльзы больше не повторился. Хорошая работа, сказал Джин и отправился обратно в мастерскую. Лао Цзюнь, ты быстро справился с этой проблемой. Джин выразил свою благодарность. Да, я решил временно разместить там горничных големов. Я подумал, что в ближайшем будущем предпочтение будет отдаваться големам, занятым полный рабочий день. Джин согласился. У тебя есть что-нибудь относительно оружия для големов? Спросил Джин. Да, я думаю, нужны мечи и щиты. Ортодоксально, но хорошо. Однако обычный меч это скучно. Джину, который полностью расслабился, внезапно пришла мысль. Вибрационный меч. Давай сделаем вибрирующий магический адамантит. С магическим адамантитом он мог сделать меч тоньше, чем обычный, и не бояться, что меч могут разбить. Вибрация на сверхвысокой скорости с помощью магических приемов сделает меч, который прорежет что угодно. Так думал Джин. Если Джин добавит функцию безопасности, которая сделает их пригодными для использования только големами, они, вероятно, не смогут использоваться неправильно, и без распространения магической энергии в них, магический адамантит был слабее обычного адамантита. Вибрационный клинок, понял, попробую. Мой господин, Ринхард Сан вышел на контакт, похоже, сегодня он встретился с мастером магического ремесла из королевства Целуриа. О, спрошу его об этом позже, Джин сказал, зевая. Господин, вы, должно быть, устали, отдохните. Ночь наступала на час раньше на острове Хрэй, чем на острове Кунь-Лунь. Отец, даже Лао Цзюнь говорит, пожалуйста, идите спать, сказал Рика, также беспокоясь о здоровье Джина. Он так и поступил. Ладно. Рика последовала за ним в спальню. Затем, кажется, отец полностью вернулся к нормальной жизни. Я рада. Она пробормотала так тихо, что никто не мог ее услышать. На следующее утро Джин переместился на остров Кунь-Лунь перед завтраком. На острове Кунь-Лунь по местному времени было 6 часов. Ханна уже проснулась. Они встретились в уборной в особняке. Хотя Ханна была удивлена, она продолжала умывать лицо водой из-под крана. «Доброе утро, Анничан. Доброе утро, Ханна». Джин и Ханна обменялись утренними приветствиями. «Как спалось? Знаешь, я спала с тетушкой. С Майн? Понял, это хорошо. Да». Затем пришли Майн и Эльза. «Доброе утро, Джин сама. Джин Ней, доброе утро. Доброе утро». После все четверо вышли на улицу. Сегодня была ясная погода. Отличная погода. Ханна радостно бегала в саду перед особняком. Джин сама, вы сегодня провожаете Ханна-чан? Майн подошла и спросила. Джин кивнул. В таком случае я тоже хотела бы пойти и выразить благодарность за заботу об Эльзе. Ясно. Конечно, пойдем вместе. Поскольку он знал, что чувствует Майн, было решено, что после завтрака Джин, Ханна, Майн и Эльза отправятся в деревню Кайна. На завтрак был хлеб с тонкими ломтиками копченого мяса, салат и цитроновый сок. Ханна помогла сделать салат, а Эльза нарезала копченое мясо и выжала сок из цитрона. Было бы неплохо взять с собой цитран в качестве подарка, так подумал Джин. На этом острове, а точнее на острове Хара и острове Кунь-Лунь, цитран, пильшкай т.д., росли круглый год. Неизвестно, было ли это из-за климата или по какой-то другой причине. Хотя догадка Джина заключалась в том, что, возможно, это был эффект магии, содержащийся под землей. Итадаки Мису, Ханна начала завтракать. Ханна, после завтрака я отведу тебя обратно в деревню Каина. Хорошо, поняла. Она выглядела немного угрюмой. Эн смиренно согласилась. Майн сказала, все в порядке, Ханна-чан. Тетушка и Эльза тоже пойдут. Она сказала, чтобы утешить ее. Правда, тетя тоже, йоу-оу. Кажется, за день она сильно привязалась к Майн. Убрав после завтрака со стола, Джин взял цитран из холодильника и положил в корзину. Всем должно хватить, подумал Джин. В деревне Каина было 29 домов. Если в каждом доме было в среднем от 3 до 4 человек, если он принесет 120 фруктов, этого должно хватить. Один человек такое количество не унесет, но, разделив его между четырьмя людьми, нет, пятью, включая Рика, это вполне можно устроить. Но когда Джин понес Ханну на спине, Рика несла фрукты за троих. «Ничего не забыла?» – спросил Джин. «Не, хорошо, пойдем». Группа направилась в комнату порталов. Ханна, конечно, была с завязанными глазами и на спине Джина. Как только они вышли с другой стороны, они обнаружили, что погода была ясная и в деревне Каина. Время было около половины седьмого. Сначала они отправились к дому главы деревни. Гибек подметал перед своим домом. «О, Джин, что случилось? Кто она?» Гибек спросила Майн. Майн поклонилась и сказала. «Глава, полагаю, меня зовут Майн, и я мать Эльзы. Оказалось, что ранее вы тепло приняли мою дочь, поэтому я подумала, что должна выразить свою благодарность. Очень вежливо с вашей стороны. В таком случае Майн сама и Джин друг другу. Ну, так как Эльза не родная сестра Джин сама, мы с ним не родственники. Вот как, все сложно. Возможно, из-за мудрости возраста, Гибек не стал расспрашивать. И вот, здесь не так много, но мы принесли это в качестве сувениров. Надеюсь, вас понравится. Были представлены три корзины с цитраном. Глава удивленно уставился на них. О, потрясающе. Я никогда не видел этот фрукт. С радостью приму их. Раздать их жителям деревни? Да, если хотите. Затем появилась Барбара. Доброе утро. Что за фрукты? Их называют цитран. Они сладкие. Ханна была спокойна, когда глава деревни и Майн разговаривали, но теперь, когда Барбара подошла, она ответила оживленным голосом. Да, отличный запах. Барбара взяла его и понюхала. Джин подумал, что сейчас самое подходящее время, и спросил. Хорошо, тогда глава, могу я попросить вас их раздать? Конечно. В таком случае я отведу Ханну домой и отдам цитран Марти-сан лично. Понял. Таким образом, группа Джина отправилась в дом Ханны. В это время Марта закончила сушить белье. «Бабушка, я вернулась». «О, добро пожаловать домой, Ханна». «Ну как сходила?» «Отлично. Знаешь, мы ходили к морю и катались на лодке. Это было быстро. Звучит прекрасно». «Джин, а она?» Марта посмотрела на Майн. «Марта-сан, я полагаю. Меня зовут Майн. Я мать Эльзы. Спасибо, что позаботились об Эльзе». Эльза тоже склонила голову. «Вы похожи, но вы не похожи на Джина. Это правда». Майн объяснила свою связь с Джином. Тем временем Ханна принесла корзину цитрона на кухню, затем повернулась к Джину, который пошел туда с ней. «Можно есть?» Джин улыбнулся и кивнул. «Ура! Тогда я почищу тебе, бабушка». Ханна начала чистить цитран. Зрелая кожура цитрона легко отслаивалась даже в руках Ханны. Почистив, она взяла его и отправилась туда, где была Марта. «Бабушка, вот». Марта и Майн что-то обсуждали. «Ханна, что это?» «Это очень вкусный фрукт». «Спасибо». «Да, действительно вкусно». «Да, мы много принесли», сказала Ханна и вернулась на кухню. «Какой хороший ребенок, не так ли?» Майн сказала несколько слов, наблюдая за ней. «О, да, но если она останется в этом селе, она, вероятно, просто закончит, как я». Марта выглядела немного сожалеющей. Услышав это, Майн задумалась. Том 9, глава 26. Джин смотрел на цитран, оставленный на кухне Марты, и вспоминал о том, что произошло в прошлом году. В начале лета Джин думал, что он сделает холодильник для хранения продуктов, но, не имея средств для возвращения на остров Харай, Он отказался от плана, но сейчас, Джин вышел на улицу и посмотрел на весенний пейзаж горного хребта. Снег на вершинах гор уже исчез, но высокие горы были покрыты фирном. Снег, вот и все. Джин вернулся в столовую и спросил Ханну, которая сглотнула цитран. «Ханна, в этой деревне снег выпадает?» А, Ханна не могла понять, что он хочет. «Джин не, а точнее», спросила Эльза. «Ах, прости, Ханна, меня здесь не было с середины зимы, поэтому я не знаю. Мне интересно, сколько здесь снега в зимние месяцы». Ханна, казалось, поняла его. «Ну, снег идет в феврале и марте, но в марте он быстро тает, в то время как в феврале он не тает. Но знаешь, из-за твоих лошадей големов снег чистить стало легче». Джин услышал, что, по-видимому, снега было много, и это укрепило его идею. «Хорошо, давай сделаем ледяной склад». «Склад?» Эльза попросила объяснение. «Ну, ледяной склад – это дыра, вырытая в земле и наполнена снегом, в которой можно хранить еду. Если наполнить ее снегом зимой, то ее можно использовать летом». Услышав, что Эльза восхищенно сказала: «Удивительная идея, это из мира Джина Нии?» «Да, давайте сначала получим разрешение». «Ханна, я хожу к главе деревни». Джин окликнул Ханну. Ханна кивнула. Он отправился в дом главы деревни. Рика молча следовала за Джином. Домохозяйки деревни собрались в доме главы деревни. «Джин, я слышала, ты принес подарки?» «Благодарю. Вкусные. Пойду домой и попробую их вместе с детьми. Оставь и мужу». «Знаю, знаю». Было шумно. Глава Гибек подошел к Джину и спросил: «Джин, я могу чем-то помочь?» Затем Джин рассказал ему про ледяной склад. «Хаэм, ледяной склад. Мы хранили овощи в снегу, но вы говорите об использовании на новом уровне. Хранить еду во время жаркого лета – это полезно. Джин, ты должен сделать это, а то мясо летом портится». Как и ожидалось от Джина, не только глава, но и домохозяйки, которые были там, дали одобрение. Хотя понемногу, тем не менее, по мере того, как снег таял, он превращался в воду, поэтому желательно место с хорошим дренажем. После обсуждения было решено, что оно будет построено на площади, где есть хранилище для пшеницы. Централизация управления продуктами питания будет удобной. «Хорошо, Гон, Ген, Рика, поможете мне?» «Да, отец». Затем Джин отправился на площадь. Она была в восточной стороне деревни. Джин решил построить ледяной склад на южной стороне. «Выкопайте дыру». Он отдал приказ Гону и Гену. Поскольку такую работу они уже делали, они были довольно хороши в этом. Более того, поскольку район не был скалистым, работа шла быстро. Рика использовала заклинание копания, увеличивая отверстие. Джин использовал укрепления для стен. С их скоординированной работой ледяной склад был закончен менее чем за 2 часа. Проход вел вниз, размер склада был примерно как 2 комнаты. Он укладывал камни, чтобы проложить полы и наладить дренаж. Вода просачивалась в землю через щели в камнях. Склад был около 3 метров под землей, хорошо изолирован. Дополнительной причиной хорошей изоляции было, вероятно, влияние выкопанной почвы, которая была насыпана на вершине ледяного склада. Позже, когда там вырастет трава, станет еще лучше. Отлично. Помимо установки магических ламп, необходим снег. К этому времени снег в деревне уже растаял. Наверное, можно принести его с гор. Нет, а не было бы лучше сделать снег с помощью магии? Сразу после этого пришли Эльза и Ханна. Аничан, обед. Итак, что ты сделал? Эй, Ханна, уже поздно. Наверное, нам пора. Объясню по пути. Затем Джин покинул ледяной склад и отправился в дом Марты. По пути он объяснил все так, чтобы Ханне тоже было понятно. Снег. Это должно быть круто. Тогда можно хранить пищу. Да, со следующего года он будет заполнен снегом. Но в этом году слишком поздно, так что... Джин взглянул на Эльзу. Она задумалась. И когда дом Марты вошел в поле зрения, я поняла, можно сделать снег магией. Она ответила правильно. После обеда Джин попросил Марту и Ханну собрать жителей на площади. Жители деревни, которые не слышали объяснения Джина ранее, были смущены. «Эй, Джин, что это?» «Это называется ледяным складом, он наполняется снегом. Даже когда наступит лето, останется снег. Вы можете использовать его для хранения продуктов, которые быстро портятся». Простое объяснение, но полезность была передана. «Ха, замечательно, мясо за лето же портится, теперь это не проблема, но в этом году снега не будет. Не говори, что нужно нести снег с гор». Джин улыбнулся и ответил: «Не нужно». Затем Джин посмотрел на Эльзу. «Эльза, да, Эльза направила правую руку к ледяному складу и... «Снежная пуля». Она произнесла заклинание. Это было промежуточное заклинание атрибута воды. Кроме того, в нем был элемент льда элементарного уровня, полученный из водного атрибута. В ледяной склад полетели небольшие бусинки снега. «Ой, удивительно. Я никогда не видел ничего подобного, как и ожидалось от сестры Джина. Она настоящая красавица». Сельские жители были впечатлены. Ни один из них не был напуган, потому что все уже привыкли к тому, что Джин необычный человек. Кстати, Джин не мог использовать атакующую магию, как это, за исключением использования его браслета. Он мог только охладить перегретые вещи с помощью охлаждения или создать лед с помощью льда. Поскольку лед мог производить только лед, это сюда не подходило, да и он хотел, чтобы Эльза впечатлила жителей деревни. Также благодаря избыточной магической энергии, хранящейся в ее браслете, примерно через 5 минут ледник был полон. «Хорошо, этого достаточно. Эльза, хорошая работа». Джин поблагодарил ее, огонь и ген спустились вниз по снегу. Затем он сказал жителям деревни: «Теперь вы можете использовать ледяной склад всякий раз, когда захотите. Если вы хотите что-то охладить, поместите это туда. Однако, пожалуйста, убедитесь, что вы всегда закрываете дверь». «О, понятно. На что еще нужно обратить внимание? Посмотрим. Поскольку там закрытое пространство, воздуха там мало. Если чувствуете, что вы задыхаетесь, немедленно уходите». Джин подумал, что он оставит помощника голема в качестве контрмеры. «Его уже можно использовать, верно?» «Да, отлично. Давайте сходим на охоту в горы», — сказал Рок, один из старших мужчин. «Давайте оставим немного алкоголя, чтобы он остыл. Выпьем его, когда вернемся. Ты, тебе нельзя пить слишком много». Сегодня в деревне Каина все шло как обычно. Том 9, глава 27. Незадолго до Великой Магической Войны. В королевстве Динар был некий мастер магического ремесла. Он объявил себя вторым пришествием мастера магического ремесла Адрианны Бальбарыкаси, и другие люди не думали, что это преувеличение. Тем не менее, это было не что иное, как его приобретение, случайно, шаблона Адрианны Бальбарыкаси, который она оставила после себя. И про сам шаблон Адрианна думала, что он еще не полный, но люди этой эпохи этого не знали. Дело в том, что Адрианна Бальбаракаси была супергением, который опережал время. Только однажды эта эпоха наконец получила признание за ее способности. Используя этот шаблон, человек создал робота. У нее были не только надлежащие движения, речи, мысли, она также могла чувствовать. И хотя это было просто для шоу, она могла дышать, а также имела температуру тела. Результат был достаточно хорош, ее было не отличить от человека. О, это великолепно! Его работы на новом уровне. Дворяне хвалили ее, и все хотели обладать таким роботом. Серебряные волосы и голубые глаза. Тело должно быть высоким и стройным. Я хочу, чтобы грудь была большой. Волосы должны быть светлыми, глаза зелеными. Пожалуйста, у нее будет тонкое тело с пропорциональной грудью. У дворян были свои предпочтения внешнего вида. Мастер менял внешний вид робота в соответствии с запросом. Хм, хотелось бы робота для утех. В конце концов, он встретил даже такие требования. В ту же эпоху был другой мастер магического ремесла. Она тоже была гением. Однако, возможно, из-за ее таланта ее намерения стали извращенными, и в ее безумии она сосредоточила свое производство на построении роботов. Она посвятила всю свою жизнь строительству высших роботов. К счастью, ее дом процветал достаточно, чтобы активы не исчерпались. Она тратила все это на производство роботов. Как бы то ни было, первый экземпляр был низкосортный. Его движения были медленными, говорить было сложно. Мас, тер, чай, го, тов, готов, сколько раз тебе повторять. Каждый день она раздражалась. Но она построила 10, потом 20, и постепенно они стали лучше. Хозяйка, обед готов. И движение, и способ общения стали не хуже, чем у людей. Вместе с тем она стала предметом разговоров. Но она все еще не была удовлетворена. Это было потому, что по сравнению с ее, роботы-мастера, о котором все говорили, были лучше. То есть Адрианна Бальбаракаси была предпочтительнее. Она знала, что эти роботы были основаны на шаблоне Адрианны. Она нацелилась на роботов, сила которых превосходит голема. Это стало ее следующей целью. И причина в том, что роботы, построенные на основе шаблона, оставленного Адрианной, были в 3 раза сильнее человека, поэтому они могли быть полезны в качестве телохранителей. Адрианна, я покажу всем, что я превосхожу ее. Следуя цели, роботы, которых она построила, стали сильнее. Несмотря на женскую внешность, они могли похвастаться силой, превышающей силу обычных големов. И все же она не была удовлетворена. Робот, превосходящий всех, королева роботов. Это была ее следующая цель. Внешний вид красивый до предела, изящная осанка и достаточно могучая, чтобы все роботы предстали перед ней. Построение такого робота стало ее мечтой. По этой причине она разобрала всех роботов, которых она сделала, на материалы и собрала только самые превосходные компоненты. Было уничтожено около сотки роботов, но она накапливала знания и интеллект, содержащиеся в их контролирующих ядрах, в одно. Не выходя замуж, она посвятила себя только строительству роботов. В один прекрасный день обычный торговец принес подержанный магический кристалл. Это была довольно старая вещь, в ней была какая-то система управления. Она проанализировала ее. Невероятно, ему больше 600 лет, и уже тогда была такая формула движения. Это была магическая формула, написанная для специального голема. После приобретения, ее исследование продвигалось очень быстро. Кроме того, магический кристалл был настолько чистый, что получение подобного в ее эпоху было трудным, и поэтому она решила повторно использовать его после стирания. Когда ей исполнилось 60, она закончила робота. Это был ее шедевр. Внешний вид был девушки, только достигшей совершеннолетия. Рост был ни высоким, ни низким. Волосы были золотистыми, а глаза были темно-красными. «Ты моя гордая дочь. Ты не проиграешь даже големам Адрианны Бальбарыкаси». При каждой возможности она говорила это роботу. Робот вела себя так, как она надеялась, нет, даже лучше. «Мама, сегодня тепло, пойдем гулять», он вела себя как человек. Не раз сыновья дворян влюблялись в ней с первого взгляда. Это было характерно для роботов, у которых глаза были сделаны из магического кристалла с эффектом очарования, кристалла крови. Она могла использовать эти глаза, чтобы наложить запретные заклинания гипноза, соблазнения и подсознания. Это было исключительно из-за безумия женщины, поскольку она не считала приемлемым, чтобы робот, которого она построила, служил людям. Кроме того, сила, скрытая под ее внешностью, была непостижима. Вероятно, даже если на нее нападут 10 боевых големов, они не смогут победить. Это была не просто сила, а скорость, гибкость и знание боевых искусств. В дополнение ко всему этому у нее был адамантитовый короткий меч для самообороны. Обладая магией, превосходный меч мог прорезать сталь. В сочетании с техникой меча, робот была почти непобедима. С другой стороны, возможно, потому, что она слишком много работала с самого детства, она постепенно теряла здоровье. «Мама, сегодня я приготовила тебе ячменную кашу». Робот заботилась о ней, но ее тело с каждым днем ослабевало. «Я уже не молода, но мне удалось тебя построить». Женщина, которая уже не могла встать с постели, сказала мягким голосом. «Мама, пожалуйста, не говори о таких грустных вещах». Женщина медленно покачала головой. «Люди, существа не вечные. Мы не можем жить так долго». Безумия больше не было в ее глазах. «Как только я уйду, живи так, как захочешь. Ты моя работа. Ты королева роботов. Мама, моя дочь, ты лучшая». Она слишком долго говорила. Из ее легких пошла кровь и заблокировала горло. Этой ночью она скончалась. «Ты лучшая. Это желание матери». Робот высекла эти слова в своей памяти, нет, в своем контролирующем ядре. Она сказала «лучшее», но больше не было способа узнать, что она имела в виду. В этот момент, возможно, из-за переменчивой судьбы, возможно, потому, что стирание было несовершенным, часть магической формулы, которая должна быть стертой, была восстановлена. Содержание беспрецедентно совпадало с формулой, написанной женщиной, и затем они спонтанно объединились. Что робот должна делать? Она должна победить Адрианну Бальбарукаси, другими словами, одолеть всех големов, которых она сделала. Быть лучшей – это значит подняться выше всего, что существовало в этом мире. У робота было огромное количество информации. У нее также был особняк, который оставила женщина. Робот приступила к разработке плана о том, как подняться на вершину мироздания. Первой ее жертвой был мастер магического ремесла, который был вторым приходом Адрианны Бальбарыкаси. Горничная нашла его мертвым в своей постели. После этого все роботы, которых он создал, были уничтожены один за другим. Поскольку их владельцы были в основном дворянами, У их особняков была стража, а внутри были охранники. Несмотря на это, прежде чем они это узнали, однажды утром роботы были обнаружены поломанными на части. Дворяне установили на дома магические барьеры, но все зря. Как будто высмеивая такие меры, преступник легко проникал в дома, уничтожал роботов, и его никто так и не увидел. Что было таинственным, так это то, что в комнате с роботами были охранники, и прежде чем они это узнали, роботы были уничтожены. Охранники уверяли, что никто из них не видел фигуры преступника. Был даже случай, когда автомат на одной кровати с дворянином был уничтожен без каких-либо следов. Были догадки, что это могло быть вызвано запрещенным проклятием гипноза, но не было доказательств. Это потому, что никаких следов гипноза на жертвах не было найдено. Этот инцидент был нераскрытым и продолжался до тех пор, пока все роботы, созданные мертвым мастером, не были уничтожены. Значительно позже было установлено, что использовалась магия под названием «соблазнение», которая могла отвлечь внимание в конкретное действие. Через 5 лет началась Великая магическая война. Было выпущено много роботов и големов. Все они были отправлены на поле битвы. Это было время, когда шаблоны, оставленные Адрианной Бальборой Касси, были заново открыты. Роботы выпускались сериями, они выполняли хозяйственные работы. Конечно, големы сражались. Посреди всего этого произошел таинственный инцидент. Сначала солдат, который был свидетелем этого, думал, что это сон. Это было потому, что девушка с развивающимися золотыми волосами убивала армию боевых големов. Позади нее надвигалась армия демонов. Даже если это был сон, это был кошмар. Великая магическая война была окончена. В удалении от места кровопролитной битвы один робот прекратил движение, но никто не обратил на это внимания. Робот, потерявший левую руку, уже был похож на металлолом. Но робот все еще жива. Она знала, что не может противостоять силе сама. Ожидая следующего шанса, она погрузилась в спячку. Она решила, что проснется, когда человек коснется ее, а затем запечатает вход. В следующий раз будем более успешными. Да, с соблазнением, гипнозом и подсознанием будет проще настроить людей против людей. Вот как она решила. Том 9, глава 28. Рейнхард беседовал с мастером магического ремесла королевства Целурия Дональдом и роботов Еленой. Теперь речь шла о структуре големов. Это правда, современные големы упрощены, у них сырая сборка. У големов старого образца было больше функций, сказала Елена. Согласен, големы и роботы моделируются людьми. Так почему бы не скопировать структуру человеческого тела? Рейнхард, язык которого невольно развязался, мог бы поклясться, что увидел в свет, сверкнувший в глазах Елены. Рейнхард сама. Я слышала от Дональда сама, что вы смогли построить големов со скелетами. Да, но я использовал мягкую магическую смолу. Тогда я понял, что это нехорошо. Елена пристально посмотрела на Рейнхарда. Это была ваша идея, Рейнхард сама, или у вас какая-то модель? Когда она задала вопрос, глаза Елены слегка сузились. Ну, Джи, Адрианна Бальбаракаси делала таких големов, я слышал. Он чуть не выпалил имя Джина, но Елена увидела выражение его лица. Адрианна, хотите сказать, что даже через 1000 лет эта женщина стоит на моем пути? А, ее глубокие малиновые глаза будто горели. Рейнхард почувствовал слабый подъем дымки, туман, который до сих пор затуманивал его разум, но, чувствуя опасность, он собирался встать. А вот Елена была намного быстрее. В одно мгновение она оттолкнула стол и полетела к Рейнхарду. Ее рука потянулась к его горлу, чтобы задушить его, и в тот самый момент, стоять, сейдши космос остановили Елену. Что, эти движения, это длина волны, а не Адрианны? Елена крикнула и сменила цель с Рейнхарда на 2 големов СП. Рейнхард активировал Шварца Риттера Нуар, который остался в углу комнаты. С другой стороны, Дональд и его голем номер 457 были противниками Рейнхарда. Елена сражалась с сейдшей космос, и она была впереди. Хе-хе, вы ничто. Что за? Услышав шум в комнате, ворвались 3 военных эскорта. Увидев их, Дональд сказал: номер 457. Он отдал приказ. А-а-а. Пламена пуля была выпущена из рук 457. На самом деле было 60 выстрелов. По 20 выстрелов на каждого из 3 военных поразили их головы, груди, плечи, живот, руки и ноги, лишив их жизни в одно мгновение. Сволочь. Огненный шар. Увидев это, Рейнхард выстрелил огненным шаром в Дональда. Шар был диаметром 1 метра. Тем не менее, огненный шар полностью стерся, когда ударил 457. Как? Ха-ха-ха, как неудачно, Рейнхард Кун. Я хотел победить тебя и сделать одним из моих коллег, но поскольку Елена поступила именно так, это невозможно. Теперь у меня есть только один путь. Я заставлю тебя умереть ради нашего будущего. Дональд отдал приказ номеру 457. Убей Рейнхарда. Как будто со мной так легко справиться. Нуар, атакуй. Теперь начались две битвы Шварца Риттера Нуара против голема номер 457 и СП Сейдши Космос против Елены. У Сейдши Космос был тяжелый бой. Несмотря на то, что они были награждены боевыми искусствами ветерана-шпиона, они не соперники Елены. Как дерзко, куски мусора. Тем не менее, поскольку было два против одного, они оставались на месте. Кроме того, движения левой руки Елены были несколько хуже по сравнению с ее правой, и из-за этого они могли использовать этот пробел для удара. Однако Елена была превосходна как в скорости, так и в силе. Причина, по которой Сейдши Космос могли продолжать сражаться, не получая смертельных ударов, просто заключалась в том, что они были одного типа и могли сотрудничать. С другой стороны, борьба между Нуарой номером 457 продолжалась, они сбивали стены. Нуар превосходил по силе и скорости. Он столкнулся с номером 457, который хорошо разбирался в боевых методах и магии. Как раз сейчас, номер 457 уничтожил еще больше стен. Что происходит? Человек в гостинице услышал шум и пришел, но... Как только он увидели разворачивающуюся борьбу големов в тесной комнате, он быстро обернулся и убежал. Рейнхард. Затем вбежал Матиус с 10 подчиненными. Трое из них были магами. Ах, Матиус, какого черта здесь происходит? Я тоже не знаю. Они внезапно напали на меня. Дональд сказал, что хотел победить Рейнхарда, чтобы тот стал его коллегой, но прямо сейчас, не имея никаких доказательств, он не решался говорить об этом. Дональд Кару Альфа. Вести себя та при дипломате империи Шиара, вы сумасшедший. На всякий случай, Матиус позвал его, но Дональд, похоже, не стал его слушать. Никогда бы не подумал об этом, но это соблазнение, тот, кто ответил на бормотание Рейнхарда, была Елена. Ты даже знаешь о соблазнении, все больше причин, по которым тебя нельзя оставлять в живых. Она повернулась к Сейдши Космос, а затем отбросила их. Оба упали друг на друга. Воспользовавшись этим небольшим шансом, Елена подошла к Рейнхарду и выпустила ветряной клинок. Она ожидала, что невидимые ветряные клинки разорвут Рейнхарда на части, но, несмотря на ее ожидания, они исчезли, прежде чем ударить Рейнхарда. Что? Они врезались в барьер Рейнхарда, который он активировал, как только начались боевые действия. Аво, я благодарен Джину. Рейнхард почувствовал облегчение от всего сердца. Увидев все это, Елена перестала двигаться, и Сейдж схватила ее. Скрутив ее левую руку, она бросила Елену в стиле Сайнага. В направлении, куда ее бросили, было окно. Елена врезалась в окно и вылетела наружу. Это был второй этаж. Однако Елена поправилась в воздухе и благополучно приземлилась. Затем она громко закричала: «Дональд, мы закончили. Мы знаем их настоящую силу, поэтому уходим». Дональд услышал ее, но сейчас он был окружен подчиненными Матиуса. Голем номер 457 был взят Шварц-Риттером Нойр, Сейдши Космосом. Дональд Кару Альфа, поскольку вы были пойманы с поличным, нападая на дипломата империи Шиара, вы должны быть сдержаны. Матиус провозгласил и приказал своим подчиненным связать Дональда. Мвмвахахаха, ты думаешь, ты поймаешь меня так просто? Ты думал, что я приеду сюда без плана? Пока заканчивал свою речь, стена в коридор рухнула, и ворвались 10 големов. Уа, Матиус. Матиус и его 10 подчиненных были недостаточно быстры, и их снесло. Следующими были Нуар, Сейдж и Космос. Их застали врасплох. Мвахаха, это моя истинная сила. Дональд сидел на плечах номера 457 и ухмылялся. Ублюдок, вы объединители, не так ли? Рейнхард скорее утверждал, а не спрашивал. Мвахаха, правильно. Я, мудрец, знающий прошлое Дональд Кару. Дональд вел себя высокомерно, как будто он уже победил. Знаешь прошлое, говоришь, да все верно. До Великой Магической Войны магические технологии были намного более развитыми, чем сейчас. Возвращение к той эпохе – наша благородная цель. Заткнись, вы разжигаете войну и мучаете невинных людей. Ха-ха, люди, которые не могут использовать магию, это низшая раса. Хотя наше число сократилось войной, мы, маги, рождаемся, чтобы быть лидерами. Ты фанатик, зови меня как хочешь. В конце концов, это не что иное, как нытье неудачника. Вот почему это позор. Рейнхард Кун, у тебя была квалификация, чтобы быть одним из наших товарищей. Я бы отказался, даже если бы ты попросил. Я знаю кое-что еще более невероятное. Интерес Дональда, казалось, был повышен. Хаем, и что это? Рейнхард глубоко вздохнул и ответил. Это будущее. Дональд был ошеломлен. Те, кого преследуют призраки прошлого, не знают. Магия действительно полезна, но это не абсолют. Вне волшебства в этом мире есть силы, которые следует понимать и использовать. Силы, которые следует понимать и использовать. Наступит время, когда ты тоже поймешь, я надеюсь. Хотя в то время будет слишком поздно. Рейнхард посмотрел на Дональда прямо в глаза. Хаймеф, какая чепуха. Хватит болтать. Големы, раздавите их. Дональд отдал приказ. Матиус также отдал распоряжение своим подчиненным. Атака. 10 големов напали на них. Борьба длилась недолго. СП были тщательно сделаны джинном. Големы здесь не соответствовали им. Нуар также принял участие. Даже подчиненные Матиуса усердно старались. Менее чем за 5 минут 10 големов одолели. Но Дональд и голем номер 457 исчезли. Что это было? Наконец, Матиус и Рейнхард смогли успокоиться и поговорить. Это объединители. Они пришли, чтобы убить меня. Вот почему я посоветовал тебе оставаться не в гостинице, а на базе снабжения. Матиус честно высказался. Нет, то место немного да ладно, ты же знаешь, что он там, верно? Рейнхард сказал о том, о чем он, казалось, не решался говорить. Ну, я знаю, что ты чувствуешь. Мне тоже не нравится майор Фриц. Но твоя жизнь разве не важнее? Что ж, Рейнхард подумал, что он ничего не может сделать, кроме как следовать советам своего друга. Кроме того, осознав, что магическая связь, которую ему дал Джин, была сломана, он чувствовал себя подавленным. Не зная причины, по которой Рейнхард выглядел павшим духом, Матиус похлопал его по плечу. Том 9, глава 29. Закончив строительство ледяного склада, Джин вернулся в дом Марты. В обед Майн заявила, что хочет поговорить с Джином. Он, Майн, Эльза, Марта и Ханна сидели за столом в столовой. Да честно говоря, я и Эльза думали, что мы бы хотели пожить в этой деревне. Простите, как и следовало ожидать, Джин удивился. Я поговорила с Марта Сан, мы могли бы жить в этом доме. Затем Марта продолжила объяснять. Мы говорили о многом. Майн Сан сказала, что она может читать и писать. Как только она привыкнет к деревне, она может учить детей. Джин понял. Ах, да, неплохо. Я также могу шить, смогу как-то заработать на жизнь. Майн много о чем думала, чем она может помочь. Заем, она закончила.